Но нет, Вратка ринулась к городу по тропе, прямо на Кияна. Ни сам купец, ни идущие рядом с ним гномы не стали палить в эльфийку, вознамерившись справиться с ней голыми руками. А как, собственно, палить, когда шустрая проныра очень быстро очутилась в самом центре нашего построения? Еще и орки с флангов, резко развернувшись и сломав дугу, всей толпой ринулись вдогонку за Враткой, беспечно оказавшись на линии огня. В общем, куда ни стрельни, полно шансов промазать по шпионке и угодить в кого-нибудь из своих. Не очень-то хотелось, учитывая, что возглавил преследование, естественно, Тимон. Несся бешеным лосем, взрывая белыми облаками снежный насты, стремительно нагоняя Вратку. Киян перехватил свою винтовку за ствол, замахиваясь, словно дубиной. Его соседи-гномы придвинулись поближе, намереваясь подстраховать купца. Ага, сейчас, еще несколько шагов им навстречу, и эльфийка резко сменила направление, устремившись в образовавшуюся, как раз возле меня, брешь в цепи. Я же словно угодил в замедленную съемку или кошмарный сон. Вратка верткой блохой скакала в мою сторону, а я завяз в снегу и не мог рвануть ей наперерез. Отвар, что ли, до сих пор не выветрился. Движения мои казались мне вялыми и чересчур медленными. Я очень хотел, но никак не успевал перехватить беглянку. Оставалось только нырнуть ей под ноги, чтоб хотя бы запнулась. Не знаю, как, но эльфийка перескочила через меня, и глазом не моргнув. Зато сверху, запнувшись о мою голову, повалился гном, кинувшийся на Вратку с другого бока. Пока мы барахтались в снегу, сились хоть как-то подняться, через нас, будто выполняя бег с препятствиями, перемахнул Тимон. Секунда-другая, и он настиг Вратку, толкнул ее в спину, заставляя кувырком повалиться в снег. Разглядеть, что там происходило дальше, мне не удалось. Снег залепил глаза, еще и гном по голове приложился неслабо. Ясно было только, что Вратке удалось подняться на ноги и схлестнуться на ножах с Тимоном. И это не было долгим противостоянием. Несколько быстрых перемещений, несколько резких взаимных выпадов с уклонениями, и все. Эльфийка, развернувшись, уже уносилась прочь, оставив за спиной Тимона, как-то неуклюже припавшего на одно колено. И это того самого Тимона, который с ножом в бою всегда управлялся лучше, чем с ложкой за обедом. «Да стреляйте же уже!» – заорал я. «Уйдет ведь, сука!» А сам, как был в тот момент на четвереньках, так и ломанул корку, глянуть, что там с ним стряслось. Справа и слева от меня грохнули выстрелы, а со стороны города, куда продолжила уноситься совершенно невредимая Вратка, неожиданно раздались ошалело истеричные вопли в дырка. «Отставить! Не стрелять! Совсем сдурели, олухи! Всех, значится, под трибунал пущу! Этот идиот, мало того, что спугнул нам своим прибытием Вратку, так еще и, выбравшись из бронехода наружу, поперся к нам, оказавшись на пути улепетывающей шпионки. Теперь придурок окончательно спутал нам карты, очутившись под дружественным огнем. Вот не расстроился бы ни разу, подстрели его кто. Однако не повезло, ни в него не попал никто, ни во Вратку. Эльфийка почти добежала до тайного гвардейца, когда тот, похоже, наконец-то осмыслил происходящее. Мудак суетливо зашарил по поясу в поисках кобуры, но вынуть оружие уже не успел. Вратка, не сбавляя прыти, легко обогнула гнома, походя полоснула его ножом и помчалась дальше. А взвизгнувший в дырка крутнулся, прижав руки к лицу, и повалился на земь. Теперь вновь было впору открыть огонь по девице, но та уже домчалась до околицы и скрылась за ближайшим поворотом забора. Глава 20. «Да чтоб тебя, Тимон!» Рассечение на левом бедре орка нещадно кровило. «Ну как так-то?» Мимо нас, громко пыхтя, промчался капрал Варганса. За ним в сторону улицы, равнодушно огибая скулящего на снегу в дырка, грузно протопали и остальные наши ловчие. Бег по сугробам, то еще удовольствие, а эльфийка умудрилась здорово оторваться от погони, вот парни и выкладывались по полной. «Быстрая какая, зараза!» В голосе Тимона, кроме удивления, отчетливо улавливались нотки восхищения. «Ишь, как она меня!» «Да ты, братец, не суетись, видишь, жилы целы, лишь мясо пострадало, хватит и простой повязки, я сам справлюсь, иди, вон, лучше, утырка этого попользуй», орк указал на тайногвардейца. «Да пошел он», отмахнулся я, «подохнет, жалеть не буду, даже не надейся», кисло усмехнулся орк, «разве что уродом станет, девка-то ему физиономию лишь чутко подправила, чтобы от такого подохнуть, еще постараться нужно, а вот кровь нам попортить, если ты сей же час не подсуетишься, он запросто сможет. Ладно, Нехотя согласился я, извлекая из сумки перевязочный материал, пойду гляну. Держи бинты, домотай потуже. Не учи ученого, оскалился Тимон. Этому дуболому вечно все, как с гуся вода. А вот бородатый коротышка, в отличие от моего братца, казалось, упивался болью, скрючившись в позе эмбриона на залитом кровью снегу и подвывая не хуже собаки Баскервилей. С трудом заставив гнома перевернуться на спину и хотя бы ненадолго отнять руки от лица, я быстро промокнул рану скомканным бинтом и бегло осмотрел повреждения. Да уж, в том, что в дырка не помрет, Тимон был абсолютно прав. Но и чутком такую рану не назовешь. Глубокий порез прошел от переносицы почти до уха, равнехонько через правый глаз, безвозвратно теперь потерянный. И без зашивания не обойтись, местами, вон, даже кость видна. Шрам после заживления останется знатный. Что тут у вас? Подошел к нам Киян Бережко. Помощь не нужна ли? С остальными господин купец не побежал. То ли решил, что не по силам ему такие забеги, то ли посчитал, что не по чину. Все же уважаемый коммерсант, а не служилый рядовой какой-нибудь. Да не лезь ты опять руками-то, прикрикнул я на вдырка. Занесешь заразу, считай кранты тебе. Вот, прижми пока покрепче, подсунул ему наспех сварганенный из бинтов тампон. Поднял взгляд на Кияна. Помоги, уважаемый, довести комиссар-поручика до бронехода. Там я ему и рану получше обработаю, и швы наложу. Тимон, ты как, доковыляешь без меня? Тимон, естественно, кивнул и самостоятельно отправился к каракурту. Зато пузанатый на гвардейца мы с Кияном еле оторвали от земли. Ноги едва держали гнома, пришлось практически волочь болезного до бронехода на весу, ухватив с двух сторон подмышки. Ну а чтобы поднять непрестанно скулящее тело на борт, понадобилось еще и нашего мехводозлотопупа подключать к процессу. Еле управились. Внутри каракурта, к немалому моему удивлению, обнаружился поручик Скряжка. Причем в ошалелом и изрядно помятом состоянии. Лицо превратилось в сплошную отечную гематому, нос и губы разбиты, одежда растрепана и забрызгана кровью. Сбежавший каптинармус, где-то все же найденный, отловленный, уже явно подвергся активному допросу и сидел теперь на полу, пристегнутый наручниками к стальной опоре кресла зенитчика. «Ты нахрена его сюда припер?» — возмутился я. «И так места мало. Давай-ка повежливее, поручик», — недобро зыркнул на меня уцелевшим глазом в дырка. «Не твое, значится, дело, на кого я какие виды имею». Из раны на лице, как гном не старался прижимать бинты, кровь продолжала сочиться, стекая по рыжей бороде, закапывая кожаный плащ говнюка. Видок он сейчас имел ничуть не лучше, чем каптинармус. «Так и помощь тебе оказывать не мое дело», — огрызнулся я. «Мне ж велено шпионку отлавливать, а тобой пусть уж тогда кто другой занимается. Вон, Златопуп, к примеру, ты, брат, это, вон, брось», — тут же переобулся гном, сменив интонацию и вернув мне статус родственника. «Не дело товарищей в беде бросать, на то ты и военмит, значится. Давай, вон, спасай мне глаз и от боли уже что-нибудь дай, терзает она меня нещадно. Помощь я тебе окажу, но с глазом, увы, можешь попрощаться», — обломал я коротышку. «Лучше скажи, какого лешего ты сюда приехал и облаву нам сорвал? Это как, значится, попрощаться?» — возмутился вдырка, пропустив мой вопрос мимо ушей. «Так и значится, что вытек он». Я залез в свой медицинский чемоданчик и зашарил в поисках маленького стерильного бокса с иглами и шовным материалом. «Да где же он? Недавно ведь видел. Златопуп, добавь ход света, что ли? Не вижу ничего. Кто рылся в моем чемодане? Что за беспорядок такой? Как же я, вон, без глаза-то?» Вдырка все никак не желал принимать свою потерю как данность. «Как же я, значится, с одним-то? Ты это брось, брат, мне с одним никак нельзя. Да хоть бросай, хоть нет. Ага, вот он». Я радостно выудил из бардака в чемодане искомый бокс. «У меня тут ни клиника и ни склад. Где я тебе запасной глаз найду? Так, может, взять у кого?» Воодушевился вдруг вдырка и заозирался. «Да хоть вон у этого». Все одно ему недолго осталось. Он ткнул пальцем в сторону Скряжка. Даже сильно набухшие на лице синяки не смогли скрыть испуганно вытаращенных глаз каптинармуса. Тот, похоже, решил, что я действительно сейчас сделаю его глазным донором и займусь трансплантацией. Заскреб по полу ногами, пытаясь забиться в щель между остовом кресла и силовым агрегатом бронехода. Придумал тоже. Я снял пальто и, вывернув его наизнанку, накинул на одно из сидений. Поверх расстелил чистую салфетку и принялся выкладывать на нее все необходимое. Да будь я даже офтальмологом и светилом хирургии, не взялся бы за такую операцию, да еще в подобных условиях. Это ж все-таки глаз, а не, я прикинул, с чем можно было бы сравнить сложность такой операции, но так ничего и не придумал. В общем, забудь, у нас тут и без глаза есть, чем заняться. На вот, обезболивающую пилюлю проглоти, сейчас я тебе рану заштопаю. Если будешь ее после правильно обрабатывать, заживет, как на собаке. Станешь с повязкой ходить, как предбригадир Перегода, и шрамом перед барышнями столичными хвастать. Все красотки твоими будут. Доктор Глу, пусть катятся твои красотки. Вспыхнул в дырка. И не смей, значится, меня с собакой равнять. Да я и не равняю. Как можно? Пожал я плечами, а про себя подумал, что нельзя собаку таким сравнением оскорблять. Давай, садись поровнее и так, чтоб мне свету побольше было. Да не вертись, еще мне пилюлю дай. А лучше, вон, две. Протянул ко мне руку гном. Достаточно одной таблетки, мотнул я головой. Она и без того вроде как сильная. Давай, значится, говорю. Каюсь, грешен. У меня и тут мысль мелькнула, что не огорчусь, если в дырка вдруг, таблетками обожравшись, отрубится и заткнется. Да и спорить с ним особо не хотелось, ибо себе дороже. Дал ему проглотить еще пару таблеток. В подноготную местной фармации я так до сих пор и не вник, не до того было. С фармакокинетикой и динамикой имеющихся у меня в аптечке препаратов толком знаком не был. Как там передоз подействует на гнома, лишь предположить мог, но не стал, ибо он сам хозяин барин своей судьбы и сам напросился. Достал уже гаденыш. Если даже загнется напрочь, туда ему и дорога. Спишем все на полевые условия и спешку. Ну что, господин комиссар-поручик, терпи, наконец вооружился я иглой и нитью. Буду сейчас твое комиссарское тело заштопывать. Минуты не прошло, а взор в дырка словно остекленел и затуманился. Слыхал я, вон, сильно растягивая слова, расслабленно произнес он, у эльфов такие мази есть, что, значится, любые шрамы разглаживаться заставляют. Вот победим их, и я этот шрам залечу к трогловой матери, чтобы, вон, и следа не осталось, а глаз, вон, хрустальный вставлю. У эльфов такие тоже делают, от настоящего, говорят, и не отличить. Победим мы их. Как же, где-то за моей спиной пробурчал Златопуп. Как рекламации нашего штаба послушаешь, мы ушастых на фронте пачками крошим и раз за разом одну доблестную победу за другой одерживаем. А как на карту глянешь, так эти победы все дальше и дальше на запад уползают, вглубь страны. Того и гляди до столицы доползут темпами такими. Ты что это, трогловая отрыжка, в победу нашу, значится, не веришь, услыхал в дырка нашего мехвода. Но спросил без какой-то злобы и без особого энтузиазма. Явно поплыл уже от таблеток. Даже на мои манипуляции почти не реагировал, лишь слегка морщил нос, когда я пронзал кривой хирургической иглой края раны и натуго стягивал их нитью. «Никак нет, твое высокочинство», — поспешил ответить Златопуп. «Как можно? Обязательно верю». «Не очень-то, на мой взгляд», — и убедительно ответил. «Смотри у меня», — погрозил ему пальцем тайногвардеец. «Я, значится, за такие уничижительные об армии речи и под приговор тебя могу. Мигом, вон, именем Альянса к праотцам в пределы отправишься. Кто ж тебя потом дальше повезет?» Решил я вступиться за мехвода. «Сам за рычаги сядешь, а и сяду», — самоуверенно протянул в дырка. «Невелико, значится, умение. Справлюсь, не тупее, вон, всяких златопупов буду. Сиди уже спокойно, не дергайся», — оборвал я этого деятеля. «Такому волю дай». Всех к стенке поставит. Что делать с опустевшей глазницей, я понятия не имел, поэтому слегка присыпал ее антисептическим порошком, да, накрыв свежим марлевым тампоном, принялся накладывать повязку. Пока возился, вернулся в органса с ребятами. Прогрохотав по стальным ступеням трапа, поднялись всей толпой на борт. Поймали, покосился на них единственным глазом в дырка. «Никак нет, не догнали», — сокрушенно выдохнул капрал. Домчалась эта шустряка до амбара какого-то, а оттуда уже на санях своих выметнулась. Промчалась мимо нас, только ветер да вихри снежные подняла. «Ничего, значится, толком сделать не можете. Застрелить не пробовали?» — попытался съязвить комиссар, но заторможенность его речи свела глумливость-то на нет. «Так мыши стреляли», — развел руками Варганса. «И навстречу ей, стало быть, и после вдогонку». В девку, не скажу, попали или нет, но двигатель, стало быть, вроде как повредили. По-иному он заработал, дымно и как бы чихаючи, а сани куда медленнее поехали. Да только пешими даже за таким ходом не угнаться. Эй, Златопуп, чуть повел в дырка головой в сторону мехвода, поднимай трап, заводи свой паршивый бронеход и давай, вон значится, в погоню. Ну что, военмит, искоса зыркнул он на меня, долго ты еще измываться надо мной собираешься. Сейчас только узелок завяжу и закончу, успокоил я комиссара. Еще немного потерпи, не шевелись. Вот и славно, обрадовался гном. Скоро мы эту подлюку ушастую изловим, и уж тогда-то я с ней за глаз поквитаюсь. Златопуп, ты чего, троглавдрын, медлишь, упустить ушастую хочешь? Мне бы еще Тимона осмотреть, вместо мехвода ответил я. Его рану тоже обработать нужно. На ходу, вон обработаешь, вяло махнул рукой в дырка. Не рассыплитесь, поди оба. Да ладно, братец, видя, как я закипаю от негодования, поспешил вмешаться Тимон, обождет моя царапина. Девку и впрямь неплохо было бы изловить, пока она новых бед не натворила. Златопуп, уважаемый, поддай-ка пару да выжимай сразу полный ход. Варганса, показывай ему, куда двигать. Долго упрашивать мехвода не потребовалось. Каракурт сорвался с места взбесившимся гиппопотамом. Понесся по нешироким улочкам Непрухина, распинывая мощными опорами высокие сугробы, вздымая за собой снежно-облачный шлейф, распугивая ворон и приводя в неистовое бешенство заходящихся лаем дворовых псов. Выскочили из поселения, как пробка из бутылки игристого. Вижу след. Варганса, высунувшись из люка зенитчика, руководил полетом. К лесу уходит. Правее давай, вон к той прогалине. Сам вижу, огрызнулся Златопуп, ворочая рычагами. Подпортил ему, похоже, в дырка настроение. С самого начала, непонятно за что, взъелся на мехвода нашего. С орками-то и на гвардеец, конечно, тоже лаялся постоянно, но на сородича своего словно зуб какой имел. При каждом удобном случае и по каждому поводу шпынял его, норовя принизить, а то и оскорбить. Как только терпения у Златопупа хватало на все это не реагировать. Лесная прогалина оказалась уходящей вдаль неширокой и почти ровной просекой. Возможно даже, какая-то грунтовка под сугробами имелась. Где-то ведь в том направлении как раз Сибар-Озерск должен был находиться. Местные наверняка туда по делам периодически мотались. Хотя сейчас, как поведал наш капрал, впереди виднелись одни лишь следы от иросаней. Шли они ровнехонько по центру просеки, почти незаметенные снегом и оттого хорошо заметные. Однако саму беглянку Варганса пока не наблюдал. Повреждены сани или нет, но вратка успела значительно от нас оторваться. Время шло, каракрат усердно пыхтел котлами, лигу за лигой шагая по сугробам. По сторонам от нас густые кущи сменялись то редколесьем, то обширными и ровными, явно пахотными полями. То вновь начинались непролазные дебри, то попадались замерзшие болотины с торчащими из снега высокими камышинами. «Направо след поворачивает», — сообщил Варганса. Он по-прежнему высовывался из люка, стойко вглядываясь вдаль. Физиономия капрала от мороза стала краснее помидора, а на бровях и ресницах настыл иней. Как Варганса не задубел там, на ледяном ветру, было непонятно. Мне показалось, что даже прикованный снизу к его креслу каптинармус подмерз. Впрочем, господин Скряжка мог трястись от страха, а вовсе не от холода. Каракурт свернул, выскочив на широкое поле. Прорысил по самому краю, вдоль негустого смешанного леска, плавно завернул за него, повернув обратно, в сторону Непрухина. Потом мы вновь свернули направо, на узкую прогалину и, спустя какое-то время, оказались на поляне, где вратка, похоже, делала остановку. Мы тоже остановились. Варганса первым выбрался из бронехода, чтоб изучить следы, оставленные диверсанткой. Я спустился по трапу вслед за ним, остальные парни остались внутри. Чего зря на мороз-то носы высовывать. Тем более, в дырка, слава богу, уснула и выказывать рьяный энтузиазм было не перед кем. Надо понимать, не просто так она здесь стояла, осмотревшись, поделился со мной соображениями капрал. Сразу двух зайцев убила, лиса этакая, видишь, вокруг саней топталась. Видать, повреждения машины осматривала, а они явно есть. Вон, смазки сколько накапало, снег протопило. Скоро, надо понимать, заклинит механизмы, без смазки-то, встрянет девка. А второй заяц какой? Следы озабоченной суеты и беготни вратки вокруг собственных саней я и сам неплохо различал на снегу. Тут и следопытом не нужно быть, все понятно. Так ведь нас она ждала, охотно пояснил Варганса. Проверяла, едет кто за ней или нет. Вон, глянь, впереди за кустами та самая просека, что нас сюда привела. Следы саней дальше идут, надо понимать, через просеку на ту сторону перебираясь. Нас девка переждала, да дальше потом рванула. А мы, поморщился я, получается, мимо нее проехали и не заметили. Мое упущение, не углядел, кивнул капрал. Да ладно, махнул я рукой, я же тоже в окошко пялился, как раз в эту сторону, но не увидел ничего, уж больно кусты густые, даже без листвы ничего за ними мельком не разглядишь. Вернулись в бронеход, Златопуп, подняв за нами трап, вновь припустил в погоню по следам беглянки и, как предсказал Варганса, пересек вскоре просеку со здорово изрытым опорами нашего же каракурта снегом. Да так, что старой колеи от Айрасанеи видно не было, лишь новая, что шла поперек дороги. С другой ее стороны прочерченные полозьями параллельные полоски следов протянулись наискосок через огромное болото. Переть по нему напрямик Златопуп не решился и повел бронеход в обход, по самому краю, через ломкие заросли зачахшего от сырости трухлявого березняка. Но даже там чувствовалось, как тяжелые опоры, проламывая подмерзшую верхнюю корку, вязли в оставшемся топким на глубине грунте. Проскочили, продрались через кустарник и тонкую молодую осиновую поросль, пока что выигрывающую здесь у сосен и берез в борьбе за место под солнцем. Выбрались на очередное поле, на миг показавшееся бескрайним, и припустили по нему вдаль, разбрызгивая во все стороны ошметки налипшей на опоры бронехода болотной грязи. «Вижу ее!» — радостно заорал вскоре Варганса, склонившись к нам. По дальнему краю катится. Чего голосишь? Проснувшись и все так же растягивая слова, недовольно проскрипел тихо закопошившийся на своем месте в дырка. Кто там куда катится? Вратку заметили, пояснил я вместо капрала, поскольку тот вновь уже высунулся из люка наружу. Еще не изловили, что ли? От долгого сидения в одной позе, руки-ноги-то и на гвардейца затекли, и теперь он с хрустом в суставах неуклюже пытался выпрямить конечности, чудом не валясь при этом с кресла. Златопуп, троглавзад, почему так медленно едем? Нормально мы идем, а не едем, не оборачиваясь, огрызнулся Михват. Скоро нагоним. Слышь, недостойный, в дырка, проигнорировав ворчание Михвата и вытянув ноги в проход, подопнул притихшего на полу скряжка, скоро компания у тебя появится. Это же как, вон, повезло мне, шпионка и вор-вредитель за одну вылазку. Да за такую парочку меня наградами завалит и в капитаны произведут. А то, вон, и комиссар майора дадут за двоих-то. От радостных мечтаний у него даже речь малость ускорилась, почти вернувшись в норму. Троглавдрын, скатился вниз Варганса. Воздух, шейсов крейсер слева по борту, идет почти что нашим курсом. Надо понимать, туда же, куда и девка торопится. Думаешь, ее подобрать хочет, опередив меня, спросил Тимон. Не удивлюсь, кивнул капрал. Такие шпионки, как она, товар штучный, от нее вреда не меньше, чем от шейсовой бомбардировки. Что делать-то будем? Догонять, взвизгнул почти очнувшийся от дурмана в дырка. Открывай, дурень, огонь по воздухоплаву, а ты, Златопуп, сдохни, но выродков ушастых опереди. Иначе, вон, троглавосыть, я тебя в карцере сгною. Глава 21. Обогнать эту огромную летающую сигару у нас никак не выходило. Какой там, даже догнать не получалось. Возможно, виной тому был мощный и попутный для аэростата ветер, гуляющий в вышине, но уж точно не нерадивость Златопупа. Тот ворочил рычагами с азартным остервенением, и бронеход мчался по полю во всю прыть. Один черт, Варганса только одну очередь и успел засадить по вытянутому корпусу дирижабля, а после тот, резво вырвавшись вперед, выпал из доступного для огня нашей покалеченной зенитки сектора. Понятное дело, останавливаться и разворачиваться, чтобы продолжить стрельбу, мы не стали. Помчались следом с таким ревом двигателя и грохотом опор, что казалось, будто я внезапно очутился в каком-то кузнечно-прессовом цехе в самый разгар рабочей смены. Однако, несмотря на все старания Златопупа выжать из машины максимум, летающий корабль эльфов вскоре умчался в практически недосягаемую даль. Я это сам видел, поскольку, не утерпев, малость потеснил Варганса, забрался на пулеметную консоль и также высунул голову в люк. «Ну, что там, братец, догоняем!» Подергав меня за полу пальто, крикнул снизу Тимон. Из-за неимоверного шума я его еле расслышал. Проорал в ответ. «Да хрен там, они уже и Айроса не обогнали. Хотя постой, там далеко впереди лес начинается. Вратка к нему как раз и шпарит. А дирижабль, похоже, скорость сбавляет. Или мне это только кажется, непонятно. Больно уж мы отстали». «Не кажется», — уверенно выдал Варганса. «Сбросили ход и снижаются. Видимо, не только у Тимона, но и у всех орков зрение получше моего. В такой дали, да еще в серой зимней хмари, я ничего не мог толком разглядеть. Капрал же совершенно уверенно громко комментировал происходящее. Остановились, зависли над лесом, выпустили тросы. Пошел десант, шестеро бойцов, явно хотят девку встретить. Сани почти до леса добрались и прямиком к ушастым несутся. Корабль разворачивается, уходит троглавы дети, подал голос в дырка. Нет, огорчил гнома капрал, к нам повернули. Атаковать нас, надо понимать, будут, а нам до леса далековато еще. Ты бы, твое чинство, пихнул он меня локтем, спустился уже. Больше тут смотреть нечего, а мне ты мешать будешь, златопуп. Заорал он, наклонившись, едва я убрался во свояси. Снижай ход и готовься курс по команде сменить. Принял, мехват, как и в прошлый раз, готов был безоговорочно исполнять приказы капрала. Двигатель заработал чуть тише, тряска тоже немного снизилась, но легче от этого не стало. Помятуя о прошлой встрече с эльфийским аэростатом, на душе было сильно неспокойно. Да что там скрывать, боязно было и тревожно было. Сани задымились и встали, крикнул сверху Варганса, подтвердив еще один собственный прогноз. У самого леса почти. Девка так побежала. Златопуп, внимание, первый ракетный снаряд пошел. Вправо давай. Позади нас знатно шарахнуло. Прежний курс, скомандовал капрал. Второй выстрел. Еще вправо. Еще. Прежний курс. От второй ракеты мы тоже увернулись. Ну почти. Взрывной волной каракур тряхнуло так, что мы еле удержались в креслах. Все, кроме вдырка. Ты на гвардеец чебурахнулся, завалившись прямо на давно уже вжавшегося от страха в пол капитана Армуса. За девкой гони. Вдырка, будто не обезбало наелся, а зверина. Сунувшись вперед, вцепился в локоть златопупа и принялся его тормошить. Мехват без всякого почтения отпихнул комиссар поручика и разве что матом его не покрыл. Тимон, протянув ручищик в дырка, ухватил того за плечи и, приподняв, рывком вернул в кресло. «Не мельтеши, твое чинство, всему свое время. Давай полный вперед», — скомандовал Варганса. Несколько раз пьяно качнувшись из стороны в сторону, бронеход наконец выровнялся и, натужно взревев двигателем, вновь помчался вперед, к лесу. «Сейчас бомбами крыть станут», — свесился к нам из люка капрал. «С поворотливостью у аэростатов не очень, попробуем маневренностью ушастых обмешулить. Вот только бомбометание у них с какой-то, надо понимать, пружинной вертушки ведется. Разброс зарядов по сторонам весьма солидный выходит, как ковром, шейсы, стелют. Даже если из-под самого аэростата выскочим, можем под взрывной удар попасть, так что держитесь крепче. Златопуп, забирай пока левее, заставим ушастых курс поменять. А как совсем приблизиться, по команде вправо уходи и гони сразу, что есть духу». Мехват выполнил все с точностью. Капрал дождался, пока воздухоплаватели изменят курс и почти подлетят к нам, дал отмашку златопупу и открыл огонь из зенитки. Каракурт, дав резкий крен на правый борт, припустил в сторону. За секунду расстреляв всю ленту, Варганса буквально рухнул вниз, с силой захлопнув за собой люк. «Держитесь!» Земля заколыхалась от частых разрывов. Я склонил голову, уберегаясь от полетевших свозь бойницы комьев земли и мелких осколков. И почему никто не догадался присобачить на эти окошки какие-нибудь бронешторки? Все еще разбрасываемые аэростатом бомбы взрывались со всех сторон одна за другой. Бронеход встряхивало, кренило и мотыляло, будто утлую лодчонку, угодившую в самый свирепый шторм. Нас то подбрасывало, то вжимало в кресло, било головой об стену и засыпало осколочным крошевом. Кого-то из парней, кажется, ранило. Но я даже посмотреть не мог, кого именно, не то что уж попытаться помощь оказать. Тут пока что самому бы уцелеть. И это не было трусостью, лишь рациональным выбором. Это как в самолете, когда выверенные опытом правила требуют при аварийной ситуации сначала напялить кислородную маску на себя и уже только затем проявлять заботу о соседях. От меня целого и невредимого пользы после бомбежки больше будет, если выживем. Впрочем, это я сам себя так уговаривал, потому как страшно было до полуобморочного состояния. В спинку переднего кресла я вцепился так, что пальцы чуть ли не посинели. Еще и мышцы сводило от попытки максимально сжаться в комок и одновременно с этим удержаться в кресле. Два взрыва, спереди и сзади, раздались почти одновременно. Каракурт сначала резко встал, будто налетев на стену, а после, клюнув носом, рухнул вперед. Усидеть на своих местах не удалось никому. Даже златопупа, приложив лбом о перископ, вышибло из кресла. Пока он, с разбитым в кровь лицом, пытался подняться и вернуться за управление, мои познания в нецензурном гномьем лексиконе значительно расширились. Впрочем, орки тоже не стеснялись в выражениях и в очень смачных эпитетах постарались красочно обрисовать сложившуюся ситуацию. Златопуп, Троглавсын, накинулся на Мехвода комиссар-поручик, не тронь рычаги. Может, решат там наверху, что, вон, угробили нас уже, да не станут больше, значится, добивать. Ты, твое чинство, оборвал его Варганса, к Златопупу не лезь. Нельзя нам на месте оставаться. Эльф и бронеход в покое не оставит. Захотят в полностью непригодное состояние привести. Подлетят, зависнут над нами да прямой наводкой фугасом накроют. А после такого, надо понимать, от нас только мокрое место останется. Что там у нас с машиной? Это он уже к Мехводу обратился. Тот как раз, вернувшись за рычаги, старался привести бронеход в рабочее состояние. Двигатели и системы в норме, но две опоры потеряли, доложил он, едва Каракурт, шатаясь из стороны в сторону, со скрипом и скрежетом поднялся с земли. Как назло, обе рядом. Приводную гидравлику растрепало, на месте в спешке не починим. Отстреливая их тогда, да двигаем, скомандовал Варганса, распахивая над собой люк. Внутрь ворвался колючий снежный вихрь, тут же осевший мелкими капельками на плечах капрала. Несколько более везучих снежинок прорвалось мимо могучего торса орка вглубь бронехода, но и их век был недолог, и стаяли все до единой. Сей момент, только подачу маслинки в шланге перекрою, крикнул со своего места Мехвод, накручивая какие-то небольшие вентильки, да восполню потери в системе. Шарахнули пиропатроны, отсоединяя поврежденные ходули от корпуса бронехода. Каракурт дернулся обиженно, пыхнул паром да пошагал дальше, слегка прихрамывая и постепенно набирая скорость. Перераспределить оставшиеся опоры равномерно по всему периметру корпуса Златопуп умудрился прямо на ходу. «Эй, брат, в дырка!» Вскарабкавшись на свое кресло перед Тимоном, обернулся и требовательно протянул ко мне дрожащую ладонь. «Дай-ка, вон, еще пару пилюль, а то что-то худо мне!» Передал ему через орка еще две таблетки. Лишь бы заткнулся и не лез, куда не просит. «Прибавляй, не мешкай!» Поторопил капрал Мехвода и крикнул своим парням. «Патроны мне приготовьте. Ушастые уже развернулись, скоро нагонит». Похоже, эльфы и впрямь имели всего по две ракеты на своих бронированных левиафанах. По крайней мере сейчас, пустившись за нами в погоню, скребанные воздухоплаватели ограничились одним лишь пулеметным огнем по каракурту. Не очень точным и эффективным, поскольку пули не так уж и часто выбивали дробь на броне шагохода, почти не мешая нашему передвижению. Варганса, бесстрашно торча из люка, яростно хреначил из зенитки в ответ, поливая эльфов огнем, свинцом и злой отборной руганью. Пользы от этого пока что не наблюдалось, вражеский огонь не думал ни прекращаться, ни даже затихать. Капрал тоже опустошал одну пулеметную ленту за другой, рискуя перекалить ствол зенитки, но не собираясь останавливаться. Златопуп крутил баранку и тоже был при деле. А вот нам, всем остальным, только и оставалось, что бесполезно просиживать штаны, бездействовать, не имея возможности хоть как-то повлиять на ситуацию и смиренно ожидая развязки. Если судить по флегматичным рожам орков, у них это неплохо получалось. Тимон тоже выглядел невозмутимым. Чистил свой монструозный револьвер и что-то беззаботно бурчал себе под нос. В дырка, наглотавшись обезбола, затих и, безвольно привалившись к борту, впал в индифферентное состояние. Только скряжка беспокойно ерзал по полу, неестественно пуча глаза и кривя рот. Он даже не пытался скрыть свои эмоции, затравленно шаря по сторонам совершенно ошалелым взглядом. Изредка его перехватывая, я без всяких эмпатических способностей отчетливо видел всеобъемлющий страх, напрочь затмивший разум капитана Армуса. Впрочем, его опасения я понимал и даже разделял. Внутреннее пространство Каракурта вовсе не представлялось мне сейчас безопасным. Меня терзал вопрос. При прямом попадании сдетонирует пирогидрид в двигателе бронехода, разорвав нас в клочки, или нет, и наши тела просто размажет взрывной волной от фугаса, превратив в кровавый коктейль все внутренности. «Влево давай!» Варганса грохнул закрываемым люком. «Приготовиться всем!» Все схватились за поручни. Скряжка забился под кресло стрелка, максимально сжавшись в комок. Каракурт буквально скакнул в сторону, резко сменив направление бега. Несколько мгновений напряженного ожидания, и мощная череда взрывов накрыла нас со всех сторон. Бронеход тут же уподобился пустой консервной банке, которой бесшабашная малышня решила поиграть в футбол. В заложенных ушах стоял непрестанный звон, кишки рвались наружу через горло, Правое плечо горело огнем после неудачного контакта с бортом бронехода. Я отчаянно цеплялся за все, что попадалось под руки, стараясь не слететь с кресла и рискуя получить вывихи кистей или даже переломы пальцев. В дырка давно улетел на пол и теперь расслабленно перекатывался из стороны в сторону. Я с немалой долей злорадства краем глаза наблюдал за его перемещениями. Удивительно, что гном до сих пор каким-то чудом не расшиб себе голову о ножки кресел или станину двигателя. Златопуп перестал вжиматься в перископ, отодвинувшись от него и ведя теперь машину чуть ли не вслепую, по какому-то невероятному наитию. По истечении черт знает сколько безмерно растянувшегося времени, канонада наконец-то прекратилась, и бронеход остановил свой дерганный бег по полю. Еще одна опора троглу взад, сокрушенно сообщил Златопуп после быстрой диагностики машины. Сейчас отстрелю ее и перераспределю остальные. Голос его доносился до меня, будто сквозь огромную толщу воды. Все тело ныло, а голову словно ватой набили. Не затягивай только, кивнул ему Варганса. Надо понимать, ушастые сейчас вновь на разворот пойдут. На встречных курсах наш пулемет бесполезен, вперед его не повернуть. Но и зигзагами скакать по полю, что погонь хоть иногда вести, толку мало, особенно без половины ног. Только время потеряем. Назад тем более нет смысла разворачиваться, поразившись своему очень странно звучащему голосу, поддержал я размышления капрала. С половиной ног он, конечно, перебрал. Всего 3 опоры из 8 мы потеряли. Однако точность арифметических вычислений сейчас роли не играла. Так и будут они нас взад-вперед гонять, пока окончательно не достанут. «Давай, Златопуп, полный вперед», — решил капрал, открывая люк. «А может, выскочить из бронехода?» — предложил ему вслед один из бойцов орков. «Пока ушастые далеко, сможем по полю разбежаться. Тогда и пустым каракуртам легче станет маневрировать. Глядишь и проскочит налегке. Не пойдет», — выглянув наружу, обернулся капрал. «Быстро их военлет сработал», — развернул корабль. «Теперь уже далеко не успеем разойтись». Разбросом достанет или осколками посечет. Еще раз судьбу попытаем. Положимся на удачу, крепость брони да умение нашего мехвода. А вот вдруг горят, надо понимать, если уцелеем, можно и высадиться. Тем паче и к лесу мы много ближе будем. Вот тогда и пробежимся немного. Каракурт двинулся вперед, и, надо сказать, большой разницы с плавностью предыдущего хода, если так можно сказать о движении этого шагающего броневика, я не заметил. Златопуп действительно мастерски управлял машиной. «Пусти-ка меня, капрал», — встал со своего места Тимон. «Я их хотя бы из своего короткоствола приложу. Точность у него похуже, чем у пулемета, да и пули чуть помельче. Но бьет он посильнее любых ваших ружей, а сидеть без дела, лишь на слепую удачу надеясь, мне опостылило». Варганса, пожав плечами, безропотно уступил свое место Тимону. Тот взобрался наверх, высунулся из люка. Пристроившись поудобнее, прицелился в плывущий в вышине аэростат, выстрелил. В узком проеме люка, оставшемся свободным от туши орка, неожиданно полыхнуло светом. Да так, что я невольно зажмурился и решил, что Тимон контрабандой протащил в этот мир свой громобой, тот как раз стрелял не пороховыми, а пирогидритными патронами. Но нет, мехвод впереди, резко отпрянув от своего перископа и грязно ругнувшись, сообщил: «Скорпион за нас вступился, не иначе. Чуть не ослеп из-за него к шейсовой матери. Все, можем больше не скакать тут затравленной мышью. Подловили наши ушастых», — троглав дрыным взад. «Что за напасть такая?» — пораженно выдал сверху Тимон, тщательно прикрывающий глаза ладонью. «Жало скорпиона, то бишь навесной светофокусатор», — охотно пояснил Златопуп. «Наше новое оружие, коим скорпионы с воздушными крейсерами бьются. Подожди, сейчас жало весь свет от пирогидритного горения соберет в один пучок, да и пропалит шейсовым выродком дыру в бочине». Вот тут я уже не удержался и полез наверх, смотреть, что там за скорпион такой. Отпихнул недовольно бухтящего Тимона, вынужденного покорно убраться вниз, и высунулся из люка. Прищурился, привыкая к разлившемуся вокруг яркому сиянию, правда, очень быстро сконцентрировавшемуся в узконаправленный поток и сразу же переставшему жечь мне глаза. К сожалению, сам шагоход с явно лазерной установкой на борту видно не было, он прятался в глубине густых лесных зарослей. Зато мне посчастливилось понаблюдать за работой этого гиперболоида инженеров местного разлива. Несколько левее того места, к которому ковылял наш охромевший бронеход, от земли к небу тянулся невероятно яркий и тонкий чуть зеленоватый луч света. Упираясь в плывущий высоко над деревьями аэростат, Он старался проплавить дыру в прочном борту воздушного крейсера. «Ну-ка, подвинься, твое чинство!» Рядом со мной в дыру люка протиснулся Златопуп, остановивший бронеход и, как ни странно, покинувший рычаги управления. Не увернуться им. Попали ушастые под раздачу. И точно, несмотря на то, что воздушный крейсер продолжал двигаться и активно маневрировать, наводчик жала Скорпиона сноровисто удерживал прицел на выбранной для удара точке. Всего несколько секунд, и хваленая обшивка эльфийского корабля не выдержала. В небе, конкурируя с предзакатным солнцем, полыхнул вырвавшийся из пробоины и мгновенно воспламенившийся газ. Смещение луча дальше вдоль корпуса и еще одна дыра буквально через несколько секунд пропустила через себя огненные всполохи вырывающегося наружу газа. А после и третья сквозная рана, ставшая смертельной, украсила борт аэростата. Тут уж он, натурально испуская дух, наконец-то дал крена и начал терять высоту. Ладно хоть, не в нашу сторону заваливаясь. Завораживающее зрелище. Падение объятого пламенем воздушного корабля было плавным, как при замедленном видео. Луч уже фактически одержавшего победу Скорпиона чуть сместился, переползая на брюхо аэростата, и уткнулся в гондолу с двигателями и рубкой управления. Вскоре пыхнуло огнем и там, да хорошо так пыхнуло. Посыпались вниз вышибленные из своих проемов бронестекла, а вместе с ними, вывалившись из дверей рубки, к земле устремилась и съежившаяся в комок фигурка пилота. Похоже, только он из всего экипажа и не сгорел. Распахнувшийся вскоре над летчиком самый настоящий купольный парашют здорово меня удивил. Не знал, что тут и до такого успели додуматься. Вот только высота для прыжка уж больно неподобающе малой была. Качественно затормозить падение летчика парашют не смог, просто не успел. Эльф за несколько мгновений преодолел весь путь и скрылся среди частых крон высоких лесных деревьев. Твою же дивизию, невольно выдал я, ведь даже сердце ёкнуло, а меж лопаток похолодело при виде такого падения. Мне даже почудилось, что я треск ломаемых летчиком веток услышал. Бьюсь об заклад, выжил сучонок. Прихлопнув ладонью по броне каракурта, вдруг заявил Златопуп. Лес ушастых-то бережет, так просто пропасть не позволяет. Это кто у вас там, значится, выжил? Вцепившись в полу моего пальто и настойчиво дергая ее, подал вдруг снизу голос не до конца прочухавшийся в дырка. Это я опять по его неестественно плавной речи определил. Хорошие все же у гномов таблетки, качественно прибивают. Скорпион, что в лесу скрывался, поджарил крейсер ушастых, неохотно доложил ты на гвардейцу Михват, а военлет с того крейсера выпрыгнуть успел. Тоже где-то там в лесу перед нами приземлился. Вот и гадаем, живой или нет. А не нужно, вон, гадать, пытаясь подпустить в голос яду, затянул в дырка. Нужно взять и отыскать выродка вместе со шпионкой. И почему это мы, значится, до сих пор их не ловим? Почему твоя сраная машина работает, но стоит? Гидравлика сильно травит, Златопуп полез вниз, на свое место. Починять надо. Без починки никак дальше двигаться не выйдет, остатки системы загубим. Так чего ж ты, троглова семя, не чинишь, а видами любуешься? Вконец окрысился на мехводокомиссар-поручик, впрочем, тут же переключившийся на парней Варганса. А вы, переростки клыкастые, чего, вон, расселись и бездельничаете? Или у вас тоже, значится, гидравлика травит? А ну марш все на выход, военлета со шпионкой отлавливать. Тебе надо, ты и лови иди, донеслось в ответ откуда-то с противоположной от нас стороны бронехода. Торчащий по центру двигатель каракурта скрывал говорившего, как от меня, так и, слава богу, от тайногвардейца. Это кто ж тут такой храбрый? Раздухарившийся в дырка вытянул шею, надеясь высмотреть, кто это смеет ему перечить, да еще и грубить. Под трибунал захотел, не горячись, твое чинство, вступился за своего бойца капрал. С корабля группа прикрытия успела спуститься. Они нас, что к девке, что к военлету, без боя не подпустят. А вы что же, малышня, значится, сопливая из песочницы? Взвился в дырка. Даже бородой затряс от негодования. Вы бойцы альянса с оружием в руках или где? Один раз, вон, девку уже упустили. Снова осрамиться желаете? Мы, господин хороший, нахмурился капрал. Простая пехота, а не штурмовики какие, надо понимать. И не мордовороты черносотенные, приученные облавы устраивать, что в городе, что в лесу. А ушастых, хоть и меньше, но там могут быть штурм егеря, кои нас запросто в пыль сотрут. А вы, значится, уже и в штаны наложили? Упер руки в боки тайногвардеец. Да я ж вас, трусов, надо бы и правда, бесцеремонно перебил закипающего гнома Тимон, хотя бы шпионку поймать. Вы, братцы, не прибедняйтесь. Не первый день знакомы, знаю я, на что вы способны. Одолеем мы с вами егерей. Что их там? Раз-два и закончились. Златопуп, отпирай ворота. Капрал, командуй на выход. Насчет вратки я был с Тимоном полностью согласен. Обидно было бы в полушаге от поимки этой хитрой бестии убраться во свояси не солоно хлебавши. Да и несколько десантировавшихся с аэростата бойцов не представлялись мне какой-то особой угрозой. Братец-то мой названный и сам тот еще терминатор, ему эти шестеро на один зубок. Тимона народ послушался и, пусть без большого энтузиазма, но все же повыбирался на свежий воздух. А первым, как ни странно, по трапу на подтаявший возле опор снег спустился комиссар-поручик. Решил, видимо, самолично возглавить поимку или, судя по его настрою, истребление эльфов. Златопуп остался ремонтировать бронеход, а мы направили стопы к совсем уже близкому лесу. Вдалеке, чуть в стороне от нас, догорал рухнувший в заснеженные дебри аэростат. Надо понимать, разгореться может, указал на него Варганса. Лес теперь сухой да смоленистый. Как бы пожар до эльфов быстрее нас не добрался. Самый, значится, веский повод поторопиться, услыхав его, сердито выдал тайногвардеец. В самом начале ринувшись вперед, он очень быстро устал тарить путь в рыхлом снегу и остановился, пропуская вперед себя остальных. В результате оказался в самом конце движущейся вереницы команды. Но, похоже, злого задора не растерял. Капрал, оглянувшийся на эскападу комиссар-поручика, только хмыкнул, мотнув головой, но ничего не ответил. «Слышь, братец, как думаешь?» Поравнявшись со мной, негромко поинтересовался Тимон. «Этот скорпион случаем не наше ли тайное оружие использует? Может, это из-за него нас сюда и послали?» Глава 22. «Это вряд ли», — покачал я головой и оглянулся посмотреть, не слишком ли близко шагает за нами в дырка. Я тут еще перед знакомством с травницей успел побеседовать с Кияном. Он мне про оптические устройства кое-что поведал. Ничего сверхсекретного не выдал, лишь примерно объяснил, что там за линзы такие чудесные в его доме делают. Если я его правильно понял, гномы производят оптические детали со сложными ступенчатыми поверхностями. Их можно использовать вместо сочетания сразу множества простых сферических линз или деталей другой формы вроде призмы. В моем мире над подобной проблемой еще века три назад работали. Мне кажется, что гномы, испокон веков занимаясь огранкой камней, вполне могли сами додуматься до эдаких оптических изысков. В твоем мире тоже есть такие светофокусаторы. Искоса глянул на меня Тимон. Мне показалось, ты был немало удивлен, наблюдая за работой жала скорпиона. Нет, такого мощного у нас нет, покривился я. Хотя послабее работают и в военной сфере, и в медицине, и еще много где. Лазерами называются. Но я говорю про сам принцип. Линзу френеля, так у нас похожие детали называют, местные могли придумать и сами. А источником света гномы пирогидрит сделали, которые в твоем мире, сам знаешь, применяют. Так что, не думаю, что это оружие попадает под санкции комитета, как и сама технология. Полагаю, что здесь опытным путем было найдено оптимальное сочетание оптических элементов и химических процессов, вполне очевидных для этого мира. Ну не знаю, братец, мотнул головой орк. Мир полон очевидных вещей, которых никто не замечает и не использует. По мне так, могли и со стороны надоумить, а то и готовое оружие в виде образца завести. Могли, кивнул я, но попробуй докажи, если компоненты оружия не выбиваются за грань реальных технологий. Вот если бы скорпионы плазменную пушку использовали. Что это, значится, такое, плазменная пушка? Твою шрать, одноглазый мудак каким-то макаром нагнал нас, а я и не услышал ни шагов, ни громкого пыхтения, с которым гном до этого преодолевал путь. Специально таился, вон как теперь воздух ртом хватает, отдышаться не может. Из какого ж, интересно, момента он наше рассуждение мог подслушать? Хорошо, что наших с Тимоном лиц тайногвардеец в первый момент не мог видеть. Сделав морду кирпичом, будто ничего лишнего и не ляпнул, я повернулся к вдырка. Честно говоря, сами не знаем. Но, как тебе должно быть известно, господин комиссар-поручик, при нагреве газа до достаточно высоких температур он переходит в состояние плазмы. И если такой плазмой в кого пальнуть от него, надо полагать, лишь воспоминание останется. Вот мы и размышляем, Можно ли оружие Скорпиона усовершенствовать до плазменного уровня? А чем, вон, этот уровень вам плох? Вдырка махнул рукой в сторону догорающего за деревьями аэростата. И вообще, господа, вы размышляете о вещах, кои вас, значится, совсем не касаются. Думайте лучше, как девчонку не упустить и военлета поймать. Летают тут, как у себя дома. А чего над этим думать? Тимон был сама невозмутимость. Вон, перед нами как раз аэросани брошенные, а вон от них к лесу следы тянутся. Тут слепым нужно быть, чтобы с пути сбиться. Да и военлет никуда не денется. Я примерно засек, куда он свалился. Совсем от нас неподалеку. Это да, остановившись, дождался, когда мы с ним поравняемся, Варганса. Я тоже место заприметил. А как военлет приземлялся, это ж настоящим чудом будет, если он насмерть притом не зашибся. Но охромел-то он. «Надо понимать, наверняка, нагоним обязательно, тогда, вон, у саней остановку сделаем», — выдохнул комиссар, короткую, «дух переведем, неужто притомился, твое чинство», — ехидно поинтересовался капрал, «а как же веский повод поторопиться, нам бы, напротив, ходу-то прибавить, я, между прочим, глаз потерял, а с ним и крови немало», — вдырка потрогал повязку на лице, «мне и притомиться не в укор, а вот ты языком мелешь», явно на неприятности напрашиваясь. Не хочешь их получить? Давай, вон, вперед со своими бойцами отправляйся, а я вас после нагоню. Как же мы тебя одного-то оставим? Качая головой, проявил заботливость Варганса. А ну как, что случится без пригляду? А за мной, вон, господа офицеры приглядят, вдырка указал на нас с Тимоном. Тем более крик с ротмистр тоже ранен. Не, я с ребятами пойду, воспротивился мой братец. Рана моя потерпит, а девка уж больно опасна, а вы и впрямь, после нагоняйте. По перекосившемуся лицу комиссар-поручика было видно, что не по вкусу ему своеволие орка. Еще и Варганса настроение подпортил. Однако вдырка взял себя в руки и соблаговолил согласиться с доводами Тимона. «Хорошо, крикс-ротмистр, отправляйся с капралом. Поручик, что там у тебя с пилюлями? Дай мне еще. Я с собой не взял, ни на грамм не соврал я». Поторопился, каюсь, выскочил из бронехода без сумки. «Давай, комиссар, отдыхай поскорее, да пойдем наших догонять. Тревожно мне что-то за них. Ты бы, вон, лучше за себя потревожился», — сердито пробурчал гном, «да за братца своего». Вдырка махнул рукой вслед удаляющемуся с ребятами Тимону. «Не нравится мне ваши с ним беседы. А ну-ка, значится, поведай, о каком таком комитете вы там говорили. Это мы так с Тимоном его крикс-комиссариат называем», — быстро нашелся я, нервно поведя лопатками, между которыми растекся неприятный холодок, для простоты речи. «А ты, значится, в дела его комиссариата тоже решил нос сунуть?» Недобро ухмыльнулся вдырка. «Да просто мы с братом любим поразмышлять на всякие отвлеченные научные темы, чисто теоретически, допустим. Но вот что, значится, за санкции у хозяйственников такие, я, конечно, разных, вон, академии не заканчивал», скривил рот тайногвардеец, «но чисто теоретически тоже, значится, могу предположить, что чешешь ты мне, поручик, по ушам и увильнуть от честного ответа пытаешься. Да с чего бы? Пульс мой чувствительно ускорился, но я постарался унять волнение и, пожав плечами, пристально взглянул в глаза гному. Даже не собирался. И тут мое периферическое зрение уловило некоторое колебание воздуха вокруг головы тайногвардейца. Я уж подумал было, что это от усталости или от волнения мне показалось, но едва уловимое явление стало вдруг более различимо, оформившись в легкое и чуть красноватое мерцание, имеющее вполне определенные границы. Не иначе, старухина варева подействовала, и я разглядел ауру тайногвардейца, живого, мать его, как и было обещано травницей. Поиграть в гляделки дальше и разобраться в собственных новых способностях мне помешало внезапно возникшее странное гудение, словно уши уловили жужжание целого роя мух, кружащихся где-то поблизости. Вот только какие могли быть мухи зимой, дополнительным свойством моего экстрасенсорного видения звук тоже вряд ли мог быть. И исходил он точно не от вдырка, издалека шел и к тому же с каждым мгновением становился все более различимым. Хорошо, что мехват уже заглушил двигатель, занявшись ремонтом опор бронехода, и вокруг, если не считать нашего с вдырка разговора, висела благостная тишина. Иначе черта с два бы я этот странный звук услышал. Я отвел взгляд от тайногвардейца и глянул в небо, примерно определив направление, откуда доносилось гудение. «Златопуп!» — заорал я так, что вдырка шарахнулся в сторону, чуть не свалившись с приступки аэросаней в снег. «Бросай нахрен все и давай к нам». Я принялся призывно махать одной рукой, другой указывая в небо, туда, где обнаружил целую флотилию плывущих в нашу сторону аэростатов. Не меньше десятка. Повезло, что предзакатные лучи солнца успели самым краешком высветить тупорылые морды воздушных кораблей. В полной темноте я вряд ли бы заметил их настолько издали. «Давай скорее, воздух». Я очень надеялся, что, разрывая морозную тишину, мой голос донесет призыв до мехвода. Услышал он меня или же, завертев головой, сам сообразил, что к чему, заметив опасность, но Златопуп, бросив работу, припустил к нам галопом. Благо дело, тропинка среди сугробов была уже протоптана довольно приличная. «Давай, комиссар», рванул я в дырка за рукав, «поднимай жопу и тоже ходу». Там же скряжка остался, уперся ты на гвардеец, попытавшись вырваться. Но я и сам выпустил его. Если есть желание, можешь сам за ним сбегать. Но учти, потом не факт, что успеете сбежать. Или тебе почетная грамота важнее жизни. В общем, как хочешь, а я сваливаю. Развернулся и побежал к лесу. В дырка, чуть помявшись, рванул следом. А на подходе к лесу нас догнал и Златопуп. «Ишь, летят пердят», поравнявшись с нами, выдал он. «Если решат, что каракур цел, накроют его фугасом, к провидице не ходи, а то и ракетных снарядов не пожалеют. Ты, дружище, нос часом не сломал ли?» Вгляделся я в помятую физиономию мехвода с заплывшими симметричным двойным фингалом глазами и с разводами подсохшей крови на щеках. «Да не, цел», — отмахнулся тот, хотя перископ я тогда знатно поцеловал. «Чего делать-то будем? Шпионку, вон, ловить, как, значится, и собирались», — пропыхтел в ответ в дырка. Долгий бег давался ему с трудом. Зачет по кто-то и на гвардеец точно не сдал бы, но бурлящая в его душе злоба и желание выслужиться перед начальством явно подстегнули решительность и целеустремленность толстяка. Как, впрочем, и желание поскорее убраться с открытого поля, забравшись поглубже в лес. И надо сказать, оправданного желания. На передовом аэростате наш бронеход уже заметили и медлить с решением не стали. Выпущенные эльфами ракеты, за секунды преодолев расстояние, вспучили землю взрывами совсем рядом с машиной. Этот удар каракурт пережил вполне успешно, но пара ракет уже со следующего воздушного крейсера буквально сбила бронеход с ног. Он завалился на бок и задымился, заставив вставшего столбом Златопупа чуть ли не взвыть расстроенно в голос. Слова утешения не приходили мне в голову. Просто дернул гнома за рукав, увлекая за собой, и, когда тот уныло посеменил рядом, ободряюще похлопал заметно опечалившегося мехвода по спине. Вскоре после того, как протаренная орками тропа завела нас под широкие сосновые кроны, навстречу нам попался капрал Варганса, непринужденно волочивший за собой кого-то за шкирку по снегу. «Неужто девку поймали?» — с надеждой кинулся к нему в дырка. «Никак нет, твое чинство», — капрал продемонстрировал нам связанного пленника, легко подняв его тщедушное бесчувственное тело на вытянутой перед собой руке. «Вот, военлета нашел». «Помер никак?» — удивился Златопуп. «Отключился, но вроде дышит. Зашибся, надо понимать, обсучья. И вон, кажись, ногу сломал. Короткоствол я его забрал да спеленал, надо понимать, от греха подальше. Остальные где?» — подпустив строгости в голос, поинтересовался тайногвардеец. «Их ротмистр за собой увел». «Крикс-ротмистр», — недовольно поправил капрала в дырка. «Ага, крикс-ротмистр. Мы там дальше», — капрал указал рукой себе за спину, небрежно отбросив пленника в снег, — «на следы десантной команды наткнулись. Они в ту сторону направились, откуда Скорпион работал. Девка тоже свернула, за ними следом пошла, а я этого заметил, на дереве кулем болтающегося. Вот крикс-ротмистр и послал меня, надо понимать, военлета к бронеходу доставить. Сам бойцов дальше повел. А вы-то чего здесь?» — «Еще и со Златопупом». «И что за взрывы были?» — «Воздухоплавы», — коротко пояснил я. «Много». — «Бронеходу хана. Что за команда у меня такая?» — тем временем ворчливо выдал тайногвардеец. «Мехвод машину не уберег, бросил. Военмита пушках размышляет, командир стрелкового взвода пленника на себе таскает, а бойцами его заезжий хозяйственник командует». «Ты почему, дурья башка?» — рявкнул он на Варганса, — «со своими лоботрясами не остался? Почему кого поплоше за военлетом не послал?»